Сэренсена не было. Только молодой доктор Кинг сидел за столом и писал. «Добрый вечер. Сэренсена нет?» – спросил Грегори и, не дожидаясь ответа, засыпал Кинга новыми вопросами. «Вы не знаете, что с этим котом? Сэренсен его исследовал?» «Кот? Ах, кот!» – Кинг поднялся. «Этим ведь занимался я. Сэренсена нет, он ушел. Сказал, что у него нет времени», – произнес он с многозначительной интонацией, которая как нельзя лучше свидетельствовала о его преданности своему начальнику. «Вот здесь. Хотите взглянуть?» Он распахнул маленькую дверцу в углу и зажег верхний свет. В узкой клетушке стоял лишь деревянный стол, заляпанный реактивами в пятнах грязи и ржавчины. Грегори взглянул через дверь на лежавшую на нем распятую окровавленную тушку и попятился. «Что мне осматривать?» – сказал он. «Я в этом деле не понимаю. Итак, что вы обнаружили, доктор?» «Ну, в принципе, я не ветеринар», – начал Кинг, слегка выпрямившись. Машинально он коснулся ряда ручек и карандашей, торчавших из верхнего кармана его сюртука. «Да, да, я знаю, но я специально просил, проволочка нежелательна. Итак, доктор, как вы думаете, почему этот кот сдох?» «Он сдох от голода. Взгляните, какой он тощий. Вдобавок он, видимо, здорово промерз». «Как это?» Кинга, неизвестно почему, разозлило недоумение Грегори. «А чего вы ждали? Яда? Нет, нет, ручаюсь вам, что нет. Кто бы стал его травить? Пробы на мышьяке тоже делал, только у него в кишках вообще ничего не было. Почему вы так разочарованы?» «Да нет, вы правы. Разумеется. Ничего другого», — говорил Грегори, бессмысленно глядя на разложенные под краном инструменты. Там среди пинцетов лежал скальпель с прилипшим к кострию клочком шерсти. «Простите. То есть спасибо. Спокойной ночи». В коридоре он повернулся и пошел обратно. Доктор Кинг уже сидел над своими бумагами. «Простите, доктор, это был молодой котик?» «Какой там? Старый, только маленький. Такая порода». Грегори чувствовал, что ничего нового не узнает, но продолжал спрашивать, держась за дверную ручку. «Стало быть, другие причины смерти вы исключаете? Я имею в виду какие-то необычные». «Что это значит? Какие, по вашему мнению, существуют необычные причины?» «Ну, может, какая-то редкая болезнь?» «Ах, нет, собственно, вы уже мне об этом сказали. Я болтаю глупости. Простите». Отрывисто бросил он, ибо в прищуренных глазах Кинга уловил явную иронию. Грегори прикрыл двери с истинным облегчением. С минуту постоял возле них, пока не услышал легкое насвистывание Кинга. «Это я привел его в такое хорошее настроение», — подумал он. «С меня достаточно». Грегори сбежал вниз по лестнице. В здании зажгли электрическое освещение, на улице был ранний вечер. Сильный южный ветер просушивал тротуары. Грегори шел и насвистывал, ловя себя на том, что повторяет мелодию, которую исполнял Кинг. Он сжал губы. Перед ним на расстоянии нескольких шагов шла женщина. На спине у нее виднелось какое-то пятнышко, похожее на приставшую пушинку или клочок ваты. Обгоняя ее, он поднес руку к шляпе и уже почти открыл рот, чтобы сообщить ей об этом, однако промолчал, снова сунул руку в карман и прибавил шагу. Только минуту спустя он понял, почему ничего ей не сказал. У нее был острый, некрасивый нос. «Какую ерунду я забиваю себе голову», — с раздражением подумал Грегори. Он спустился в метро и первым поездом отправился на север. Стоя у стены, просматривал газету и поверх нее машинально отмечал название станции, проносившейся за окнами. Он сошел на Вудл-Хиллз. Поезд укатил, наполнив грохотом туннель. Грегори вошел в приоткрытую кабину телефона-автомата и открыл телефонный справочник. Внимательно стал водить пальцем вдоль колонки фамилий, пока не нашел. Сис Харви, доктор философии, магистр гуманитарных наук. Бриджи Уотер, 876-951. Он осторожно снял трубку, набрал номер, затем притворил дверь и стал ждать. С минуту слышны были лишь ровные гудки, потом короткий щелчок и женский голос. «Слушаю». «Доктор Сис дома?» «Его нет. Кто говорит?» «Грегори из Скотланд-Ярда». Наступила краткая пауза. Женщина, похоже, колебалась. Он слышал ее дыхание. «Доктор будет через четверть часа». «Через четверть часа», — оживленно повторил он. «Вероятно. Передать, что вы звонили?» «Нет, благодарю. Я, возможно...» Не закончив фразы, он повесил трубку и стал рассматривать собственную руку, лежавшую на телефонном справочнике. Сквозь стекло мигнули огни, к платформе подходил поезд. Он вышел, бросив рассеянный взгляд на светящийся под бетонным сводом название станции этого направления и сел в последний вагон. Дорога в Бриджоутер заняла около 20 минут. Все это время Грегори раздумывал над тем, кто эта женщина, чей голос он услышал по телефону. Сис не женат. Мать. Голос слишком молодой. Прислуга. Он пытался вспомнить звук голоса, глухой и вместе с тем звучный, словно от этого не весь что зависело. Только бы не думать о беседе с Сисом. Он не жаждал ее. Он просто боялся, что и это наверняка уже последняя нить оборвется в его руках. Станция метро выходила на широкую улицу со множеством больших магазинов, сверху тянулся железнодорожный виадук, слышался грохот проносящихся электричек. Сис жил неподалеку. На этой улочке было почти темно, никакого движения. Одинокая реклама фотопластинок вспыхивала зеленым огнем над одним из домов. Тот, в который вошел Грегори, выделялся. В полумраке казалось бесформенной массой выступавших над тротуаром карнизов и балконов. Грязно-землистый отблеск рекламы, отраженный в окнах напротив, проникал в вестибюль. Лестница была погружена во тьму. Он нажал кнопку осветительного автомата и двинулся наверх. Сис наверняка обескуражит его своими сухими дедукциями. Он уйдет от него не только с ощущением краха, но еще и убежденный в собственной глупости. Ученый никогда не упускал случая доказать окружающим свое превосходство. Грегори уже собирался позвонить, когда заметил щель в дверях. Впрочем, совершенно темную. Дверь была не заперта. «Я должен позвонить», — подумал он и осторожно толкнул ее. Дверь неслышно поддалась. Он вошел. Втянул ноздрями хорошо прогретый сухой воздух с едва уловимым ароматом пыльной, нагретой кожи, к которому примешивался легкий прелый запах подвала. Этот запах был столь неожидан, что удивленный, ослепленный темнотой Грегори, долго изучающе вдыхал воздух, пока не заметил впереди горизонтальную полоску света и ощупью двинулся в ее направлении. Он наткнулся на чуть приоткрытую дверь комнаты. Там, заслоненная краем шкафа, горела стоявшая на полу настольная лампа. Громадная тень мирно двигалась по потолку то в одну, то в другую сторону, словно какая-то уродливая птица попеременно расправляла то левое, то правое крыло. Это была большая квадратная комната с эркером, трехстворчатым окном, закрытым черной, чуть раздвинутой шторой. Все стены занимали книги. За спиной Грегори, со стороны передней, слышалось переходящее в свист шипение газовой горелки, перемежаемое стуком ударяющих по жести капель. Казалось, только эти звуки нарушали абсолютную тишину, но нет. Грегори уловил тяжелое человеческое дыхание. Он двинулся вперед и увидел Сиса, который, сидя на полу возле стола, при свете лампы укладывал в стопки толстые папки с бумагами. Здесь было еще теплее, чем в прихожей. Воздух сохранял характерную сухость, свойственную помещениям с центральным отоплением, но неприятный подвальный запах отчетливо давал себя знать. Грегори долго стоял около дверей, не зная, как поступить. Странная ситуация затянулась сверх всякой меры. Сис сидел спиной к нему и планомерно работал, складывая папки, извлекаемые из выдвинутых ящиков письменного стола. Одни он отряхивал, с других сдувал пыль, отгоняя ее от себя рукой и недовольно фыркая. За спиной Грегори, вероятно, в кухне, продолжал шуметь газ. Он подумал, что там должна находиться женщина, чей голос он слышал в телефонной трубке. Он сделал еще один шаг. Пол скрипнул, но Сис не обратил на это внимания. Поддавшись внезапному порыву, Грегори энергично постучал в распахнутую дверь шкафа. «Кто там?» – произнес Сис, и его треугольная голова со остропенными волосами повернулась к детективу. «Добрый вечер и простите меня», – чуть громче, чем нужно, сказал Грегори. «Не знаю, помните ли вы меня. Я Грегори из Скотланд-Ярда. Мы виделись в главном управлении у инспектора Шепарда. Входная дверь была открыта, и я...» «Да, помню. Что вам угодно?» Сис поднялся с некоторым усилием, оттолкнул ногой ближайшую стопку папок и присел на стол, вытирая пальцы носовым платком. «Я веду расследование по делу этой серии», — с некоторым затруднением произнес Грегори. «Инспектор Шепард ознакомил меня с вашим последним письмом. Вы не предвидите в нем возможности дальнейших случаев. В связи с этим я и пришел». «Ну да, Ну, я упомянул, что смогу представить разъяснение только через некоторое время. Я работаю один и не знаю, смогу ли...» Он оборвал разговор. Это было не в его манере.